Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. В продолжение темы прошлого часа, формат вот этот «Россия, Индия и Китай». Интересное заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме, который сегодня стартовал. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил включить в школьную программу средневековую арабскую поэзию. Вот процитирую по РИА Новости его слова. «Какую зарубежную литературу мы изучаем в школе? Исключительно европейскую. Я не против европейской литературы, но она великолепна. Конечно, Шекспира не надо исключать из школьных программ, но есть Китай, есть Индия тоже с великой литературой. Есть великая средневековая арабская поэзия. Это вообще вершина мировой поэзии». Да, Международный юридический форум начался сегодня. Я туда поеду завтра и послезавтра. Вот, так на всякий случай сразу, так сказать, объявляю, да? Да. Вот, значит, объявляю перерыв. Объявляю перерыв, да, так сказать, караул свободен. Что касается литературы, я согласен, в принципе, с Фадеевым, да, действительно, значит, сокровища мировой культуры, они не сводятся исключительно к европейской, так сказать, классике, да. И уж точно совершенно в этой мировой культуре, так сказать, есть такое количество всевозможных шедевров, рядом с которыми, например, скажем, американское, так сказать, искусство и массовая культура, они выглядят, ну, крайне блекло, а может быть, даже и вообще никак. Вот, знакомить с этим, я думаю, надо, хотя здесь тоже нужен, конечно, будет достаточно тщательный отбор. В советское время, скажем, да, ну, так скажем, мы знали об этом что-то, например, скажем, если говорить об индийском эпосе, то Рамаяна и Махабхарата, да, как бы они их даже проходили факультативно, вот, в школе я не помню, но я, честно говоря, не помню, где я с этим был ознакомлен, но где-то я был ознакомлен с этим, да. Что касается арабской средневековой поэзии, туда действительно, и об этом, как бы, тоже, вот, например, скажем, в Советском Союзе выходили эти книги в серии зарубежной литературы, кто помнит такую серию, там с Пегасом таким, да, так сказать, такая там была планета, а на фоне этой планеты Пегас, значит, кто не в курсе, что такое Пегас, это конь с крыльями. Вот уже приходится все разъяснять, честно говоря, да. Вот. Вот, поэтому так, были еще, так сказать, сигареты Пегас, как бы, но это вот не про это. Вот. Так сказать, и средневековая арабская поэзия, да, и литература, там та же там «Тысяча и одна ночь» выпускалась, хотя, конечно, я думаю, что тот, кто прочитает эту поэзию, эту литературу, будет серьезно, так сказать, удивлен, сравнивая это с нынешним, так сказать, с нынешней ситуацией в том же самом исламском мире, но это интересно, между прочим, будет с точки зрения ознакомления с историей вопроса, в том числе, да, вот, крайне, так сказать, интересно. Что касается Китая, вот про художественную литературу китайскую могу сказать, ничего не знаю. Знаю, так сказать, про Конфуция, читал, так сказать, какие-то тоже тексты, там знаю про Лао Цзы, но это вот популярно стало в последнее время, вот, читать, так сказать, полководца, который ни одного сражения не провел, да, вот, но читать интересно. А вот что касается художественной литературы китайской, да, сейчас вот пытаюсь вспомнить что-то из тоже советского времени, там что-то было, но вот не могу вспомнить так вот прям вот сходу. Вот. Но я думаю, что это будет не бесполезно. Это будет не бесполезно, опять же, действительно, если говорить сокровища мировой культуры. Вот нам все говорят там про мировую культуру. Вот как же так же, так сказать, что ж вы тут только вот зациклились там на русской литературе. Ну, во-первых, я считаю, что русская литература все равно, как я считал, так и считаю, шедевр. Это вершина вообще мировой словесности. Вот. Но я согласен с тем, что мировая культура, она не ограничивается Западом, тем более в его нынешнем сегодняшнем выражении, вот, там вообще смотреть не на что, а читать уж и подавно нечего, вот, и не о чем, да, поэтому, да, я согласен, да, с этим можно поработать, и здесь нужен, правда, такой достаточно, так сказать, внимательный, тщательный отбор, вот, а что касается, кстати, современной литературы, вот я, ну, это, опять же, это моя личная проблема, наверное, да, но я, например, вообще не знаком совершенно с тем, что там пишут в Индии, в Китае. Вот, и пишут ли вообще что-то, так сказать? Ну, пишут, конечно. Что можно? Нет, то, что писать пишут, умеют. Пишут, это точно. Но вот если там что-нибудь, что-то, так сказать, интересно было бы читать, Вот. Но это опять, это уже, так сказать, чисто моя личная там проблема, потому что я и наших-то не читаю современных, потому что они мне неинтересны, если честно. Да, но это опять, это такое, на вкус и цвет товарищ нет. А вот если говорить о какой-то проверенной классике, то там, да, достаточно. Но в основном это, конечно, там такая древние эпосы или средневековые, опять же, да, вот то, что касается там, опять же, арабской поэзии, да, это в основном там средневековые, образцы средневековой поэзии. Но тут видите, как Фадеев в своих словах, он вот как бы уже начал разделять. Вот европейская, да, литература – это хорошо, но исключительно она – это плохо. А у нас есть дружественная литература. Не получится ли так, что недружественная литература, дружественная литература? Такое разделение. Я думаю, что так не должно получиться. У нас как раз вот есть последние постсоветские, так сказать, годы был такой перекос. Вот есть западная культура, ее надо вот знать даже в самых ее, в общем, достаточно сомнительных проявлениях. А всего остального как будто нет. Это как раз вот чисто американская позиция. Вот, значит, американский маскульт – это то, с чем должны быть знакомы все. А все остальное – это вообще, так сказать, ни о чем. Это ни про что. Поэтому я думаю, что с политической точки зрения, с точки зрения политических предпочтений делить здесь не надо. И никто не отказывает ни Европе, ни Америке в наличии и там своих шедевров, с которыми тоже, несомненно, правильно было бы, значит, не просто ознакомиться, а и как бы, да, так сказать, и полюбить их. Вот, я не вижу здесь никаких этих самых, никаких, никакой необходимости, опять же, сжечь книги или прочее-прочее, да. Но я, конечно, буду, понятно, так сказать, жонглировать фамилиями, которые всем хорошо известны, там и Гёте, и Гейне, и Шиллер, как бы, да, и все остальные. Кстати говоря, вот, между прочим, опять же, вспоминая о советском времени, вот я-то все время оговариваю, что я не апологет советского времени, но просто я к тому, что на все надо смотреть взвешенно. В советское время печатали огромное количество зарубежной литературы, европейской в первую очередь. Ну, в основном, конечно, из тех, так сказать, прошлых лет, но не было там, знаете, такой, знаете, какой-то вот жесткой зашоренности, условно говоря, там, вот мы не будем вообще ничего там печатать. Ну, слушайте, масса была. Конечно, всегда там вот этот принцип классовости как-то играл, но это в основном, если к первым десятилетиям советской власти отнести, а, например, если там брать 70-е, 80-е годы и 60-е, да, но огромное количество печаталось европейской и американской литературы. Американской, правда, конечно, там больше с фильтром, да, потому что там особо печатать нечего, на мой взгляд. Ну, мало чего там было. А вот что касается вот европейской классики, ну, она печаталась в огромных количествах, там, все это вот... Все там, так сказать, все, что связано действительно с хорошей, интересной литературой, все это печаталось и читалось, и более того, и преподавалось, и в школах, правда, ну, в школах как-то меньше, конечно, да, как-то факультативно, и в вузах, да, и ставилось на сцене, и инсценировалось, так сказать, и снимались фильмы по этим произведениям, и, на мой взгляд, это было совершенно правильно, и никакая там, здесь никакая политика совершенно ни к чему. Я надеюсь, что и здесь этого не будет. Да даже захотим, так сказать, если даже что-то сделать и не сможем. Но вот я считаю, что с мировой культурой необходимо знакомиться во всем ее объеме и многообразии. Она очень многообразна и очень глубока. Вот. А, к сожалению, вот как раз последние десятилетия, они сводятся к потреблению, условно говоря, так сказать, того, что там в хит-парадах американо-европейских, так сказать, этих самых, в топах американо-европейских хит-парадов. Вот все, больше мы ничего не знаем. Вот что, так сказать, ты знаешь, сейчас подойди, спроси там у среднего, там, условно, молодого человека, а что ты знаешь там про мировую культуру? Ну, он вам назовет каких-нибудь, так сказать, топовых этих самых певцов из хит-парадов, каких-нибудь там, которые там, они, которые петь-то особо не умеют, там, ну, а берут в основном видеоклипами, там, ну, и так далее. А так, чтобы что-то почитать, чтобы даток нет. Про советское время, американскую литературу, там в основном отбирались-то книги, которые показывают весь звериный оскал империализма по большей степени. Вот. Согласен, но там, знаете, как такая штука. Все равно вот как таких вот каких-то совсем таких вот тупых поделок было мало, да, вот потому что там просто это не писали. А получалось так, что звериный оскал капитализма показывали как раз наиболее интересные в художественном плане произведения, потому что они были наиболее правдивыми. Они показывали жизнь такой, какая она есть. То есть вот литература такая, так сказать, хорошая, она как бы, ну, вот показывала то, что есть. И получалось так, что хорошая литература совпадала, в принципе, да, с такими с политическими, так сказать, предпочтениями. Что-то же мы должны печатать. Хотя, конечно, да, вот я вспоминаю в этом смысле там сцену из вот этого замечательного фильма там «Осенний марафон», где там герой фильма, которого Басилашвили играет, он работает переводчиком в издательстве, вот, а ему этот самый редактор говорит, да, говорит, вот ты перевел, как бы, а он тут выступил с какой-то, типа, российской статьей, как бы, и все мировое, прогрессивное человечество осуждает, а мы что, печатать будем? Ну да, было и это, конечно. В Китае, кстати, большой популярностью пользуются сборники речей Си Цзиньпина по разным вопросам. Да? Да. А цитатники Мао, так сказать, Дзэцзибао всякие? Сейчас да, пока нет? Си Цзиньпин. Понятно. К другой теме переходим, к звериному оскалу европейского империализма. Наши пранкеры Вован и Лексус вывели на разговор действующего главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который до этого был премьером одно время. Вот, вывели на разговор, значит, что сказал Кэмерон, что Украину точно не пригласят на саммит НАТО, уже который вот-вот со дня на день состоится. Спорить с этим Киеву не нужно, а они вели разговор от Порошенко, бывшего президента Украины. Вот. Кэмерон также сказал, что, значит, Америка не поддерживает приглашение Украины, Америка, значит, против, ну и мы, как Великобритания, как сателлиты, тоже это не поддерживаем. Но он еще тоже важную вещь сказал, что несмотря, даже если какой-то там украинский вот этот блок проукраинский развалится, Великобритания все равно будет поддерживать оружием, деньгами. То есть еще раз подтвердил, что Британия готова воевать до последнего украинца. Но опять же, то, что пропагандируют и Соединенные Штаты. Есть реакция в том числе на последние события на Украине в самой Великобритании, где совсем скоро выборы у них. И Найджел Фарадж, один из достаточно пророссийских, можно так сказать, политических деятелей Великобритании, заявил, что если Зеленский не заключит мир с Россией, на Украине просто не останется молодых людей. Вот Кэмерон говорит, действующий глава МИД, будем воевать до последнего украинца. Здравомыслящие британские политики говорят, задумайтесь, украинцы, у вас скоро не останется. Ну, во-первых, наши парни, так сказать, молодцы, вот и Вован, и Лексус, как они себя называют, да, вот, они, кстати, когда-то были тоже вот в передаче «Человек Z», когда она выходила, вот молодцы, им достаточно крупных людей удается вот так вот, значит, шутить над ними, я скажу так, да, ну, а эти вот люди, такое впечатление, что их вообще не учат ничему опыт, да, они на это ведутся, да, я имею в виду Кэмерон, опытный вроде политик, да, достаточно крупный, по крайней мере, в масштабах Великобритании, там, Европы и так далее. Вот, но тем не менее ведется на такие, так сказать, на такие уловки, да. Вот. Насчет того, что Украину не пригласят на саммит, и ей не надо злиться, но это тоже вот вопрос о том, а как они к ним относятся, как к расходному материалу. Mm-hmm. То есть воевать до последнего украинца, и это нормально. Mm-hmm. Это нормально, это вот давайте. А вот это вот саммиты там и все такое прочее, всякие обязательства, обещания, вот это все. Вот мы можем вам выдавать всякие там Филькины грамоты, типа того, что какие-то вот эти соглашения безопасности, которые там ничего вообще конкретного в себе не содержат. Вот. А вот чтобы всерьез так действительно за равноправного партнера воспринимать, нет, ну, чтобы даток нет. Вот, собственно, и все. Вот. А насчет того, чтобы да, расходовать, ну, конечно, а что ж не расходовать, если они нашли таких дураков, которых можно расходовать до бесконечности, они и будут их расходовать. Действительно, вот, знаете, вот это вот выражение «англичанка гадит». Вот и будет и до конца этим заниматься. Насчет Фараджа, как бы, да, он сейчас борется, там, как бы, в преддверии парламентских выборов. Вот, Фарадж набирает очки. В какой-то момент он там исчез вроде бы как куда-то, вот, ну, вернее, так, немножко подзатих, а сейчас с новыми оборотами там, да, вот, выступает со всякими разными такими, так сказать, зубодробительными заявлениями, ну, естественно, в основном по внутренним всяким поводам, да, вот, но в том числе и по внешним. Говорит абсолютную правду, вот оно к этому идет, потому что если сейчас вот они на Украине понизили возраст призыва, да, они и понизили, и повысили одновременно, да, так сказать, и гребут там всех, кого только можно. Перспективы, вот, абсолютно, так сказать, удручающие, да, что бы там, как бы там ни развивалась ситуация, вот, но для Украины абсолютно удручающие. И тогда вопрос, а вот вообще эти люди, то, о чем мы неоднократно говорили, они вообще за Украину? На мой взгляд, нет. Вот эти люди, которые сегодня Украиной управляют, они за кого угодно, только не за Украину. Потому что им, по сути, их поставили управлять вот этим самым расходным материалом. Вот они все говорят, что они за украинский народ, так сказать, они за независимую Украину. Ну, а если в этой независимой Украине вообще никого не останется? Если, так сказать, все, значит, все, кто останется, значит, или погибнут, или будут инвалидами, вот, а, значит, все остальные разбегутся в разные стороны. Это будет за Украину, как бы, да, или за что? Это за украинский народ? Мне кажется, тем людям, которые сейчас стоят во главе Украины, вообще до лампочки уже это Украина. И эти люди, они к людям к этим относятся, ну, просто как к мусору. Ну а это, к этому их толкают, вот, в том числе вот эти вот западные лидеры. Так что Фараж сказал абсолютную правду. Вот тоже, опять же, пропаганда, не пропаганда, вот человек, да, скажите ему, что он что? Он просто анализирует ситуацию, он смотрит на то, на ее динамику, он видит, что происходит, да, да, ну, может, можно, дуракам всяким можно рассказывать, что он агент Кремля или что-нибудь в этом роде. Очевидно, что он не агент Кремля, он просто, может быть, ему это выгодно сейчас, но он просто объективно смотрит на эту ситуацию. Вот, собственно, ему, на самом деле, что ему Украина? За него не украинцы будут голосовать. На выборах, да, ему это до лампочки, у него там своя аудитория. Он просто говорит то, как оно выглядит со стороны, если самому себе не врать. Вот и все. Еще он сказал, что Фарадж, что никто даже не говорит о мире, все, ну, имеется в виду на Западе, все, о чем мы говорим, это Украина победит. Вы серьезно? Я сомневаюсь, сказал Фарадж. Еще одна личность, которая сейчас обитает на Украине, Давид Арахамия, бывший переговорщик Украины в 22-м году в самом начале, рассказал, почему в том числе провалилась попытка подписать соглашение, заключить мир. Давал он интервью изданию «Тайм», и цитата по «Тайм». «Западные союзники Украины отказались дать какие-либо твердые обещания остановить там, будущую какую-то агрессию России». Они фактически посоветовали нам не принимать, процитирую, эфемерные гарантии безопасности. То есть Запад придумал формулировку такую очень интересную. Почему им надо воевать до последнего украинца? Мы не можем вам гарантии дать. Ну, мы это слышали, по большому счету, от Арахамии уже один раз. Он сказал, что да, приехал Джонсон и сказал, что нет-нет-нет, никаких договоренностей, надо воевать. А вот эта формулировка просто дополняет ту. Mm-hmm. Да, то есть почему вам не надо идти на мир, как бы, а надо воевать? Да почему не надо договариваться, а надо воевать? Ну, вот потому что вот, значит, или вы сейчас воюете до последнего, как бы, да, или мы вам ничего не обещаем. Но это тоже откровенный обман с целью подтолкнуть как раз к войне. Что у них, собственно говоря, и получилось. Ну вот теперь пусть Арахами сам себе, как бы уже спустя два с лишним года, сам себе задаст вопрос, как бы, да, ну и кто был прав, да, во-первых, во-вторых, чего стоило вот это вот доверие Западу, да, и чего это еще будет стоить, вот тогда, когда они решили, как бы, да, послушаться Запад. А второе, что тоже важно, еще раз это ровно то, о чем говорили, а эти люди вообще самостоятельные, вот приехал какой-то Джонсон, да, вот я даже не понял, на тот момент вообще он какой-нибудь пост занимал, по-моему, нет. Он никакой точно должность, не могу сказать. Он должность, по-моему, уже никакой не занял. Вот кто он такой? Вот он приехал и сказал им, вы должны воевать. А кто ты такой, да? То есть вот могут ли эти самые руководители, называющие себя суверенной страной, вот так поступать, вот такие решения принимать, судьбоносные решения, просто потому, что какой-то, так сказать, значит, приехал мужик там с прической, я у мамы дурачок, да, вот, и сказал, нет, вы должны воевать. А кто ты такой? Какие у него были полномочия? Да никаких. Кстати говоря, это чистой воды такое вот, знаете, полукриминальное, как бы, или даже криминальное разводилово, знаете. Как, опять же, там, я люблю советские фильмы вспоминать, да, место встречи изменить нельзя, когда он говорит, вот давай там возьмем это самое, Шарапов говорит там Жиглову, давай, говорит, возьмем кирпича, и, значит, он нам все расскажет, да. А ему, значит, Жиглов смеется и говорит, да он плюнь тебе в рожу и скажет, что он первый раз там видит его и так далее, и так далее. Вот так же это. Если что, как бы, да, Джонсон вообще никто. Он был тогда премьером. Все-таки премьером, да, был. Но все равно, как бы, да. Но вот Джонсон скажет, да, я вообще ничего не знаю. Вот Джонсон отреагировал, например, на вот эти слова Арахамия. Он же до этого говорил, но я не слышал. Нет. Вот он, вот это так вот в этом стрелке. А если что, он плюнет тебе в рожу, скажет, что он тебя первый раз видел. Что он тебя первый раз в жизни видит. Он скажет, никакому Арахамии, я не знаю никакую Арахамию, и вообще мне даже слово это непонятно. Никому я ничего не говорил. Все. Вот суверенные лидеры страны могут так поступать. Я здесь, кстати говоря, вспоминаю незабвенного этого самого Михаила Сергеевича Горбачева, которому на словах вот так вот пообещали не расширять НАТО. Он поверил, так сказать, да, уши развесил, а потом они сказали, а мы никому ничего не говорили. Покажите документ. Мы никому ничего не говорили. Чисто бандитская разводка. Вот, во-первых, с кем мы имеем дело, во-вторых, к вопросу суверенитета. Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. Железная логика. 12:36 в столице. Продолжаем программу. Да, я просто хотел закончить эту мысль по поводу, вот, знаете, верить на слово. Есть у нас такая вот, значит, славянская черта. Хотя вот Арахами, я не славянин, но все равно в нашей культуре как бы явно вырос. Вот это вот давайте ударим по рукам, так сказать, давайте поверим. В принципе, конечно, да, наверное, так сказать, между честными людьми так и делается. Но что касается Запада, Запад всегда к нам, ко всем, к русским, украинцам, и не только, и ко всем остальным, относился как к людям второго сорта. Поэтому пытаться с ними, так сказать, договариваться о чем-то, так сказать, вот ударяя по рукам, но это такая глупость, от которой мы все никак не можем, так сказать, отойти. Даже вот, например, скажем, то, что происходит сегодня с Украиной. Смотрите, что они им впаривают, да? Они им впаривают разговоры о каком-то там, значит, светлом будущем. Они им впаривают какие-то соглашения о гарантии безопасности, которых ничего, кроме воды и пустых слов, вообще нету. Там конкретики практически никакой нету, да? А Украина радуется. Ура, как бы, да, господин назначил меня любимой женой. Вот. Примерно то же самое произошло с Советским Союзом позднее в лице Горбачева. Ура! Они со мной встречаются, смотрите, я вместе с ними на равных, вот, так сказать, мы все такие приличные, в костюмах, как бы, да, это самое, сидим там, в Рейкьявиках там и все остальное. От чего это происходит в том числе? Причины разные, но это происходит в том числе от собственного внутреннего комплекса неполноценности. На самом деле от нехватки вот такой самобытной самоидентификации. От уверенности в том, что вы все равно, так сказать, люди второго сорта. Да, отчасти от наивности, вот от этой, да, но мы вот так привыкли. Если человек тебя, если ты человека уважаешь, ты его обманывать не будешь. Ты с ним просто на словах договариваешься, значит, ударил по рукам, как бы, да, и тра-та-та. А с другой стороны, как бы, да, вот от этого комплекса неполноценности. И Украина, которая все как бы претендует на какую-то свою самость, на самом деле таким страшным комплексом глубинным страдает, может, даже еще в гораздо большей степени, чем мы страдали там в 90-е годы, а некоторые сейчас продолжают страдать, да? Ура, еще раз повторю, господин назначил меня любимой женой. И теперь как бы будет вертеть мной как хочет, вот, а взамен будет, что мне там, дарить, так сказать, всякие эти самые побрякушки. Вот, а я буду радоваться, счастливая от того, что, так сказать, он меня вот так вот использует, но зато и побрякушки какие-то дарит, смотрите. Вот какие-то бумажки, так сказать, там подписывают и так далее. А иногда и не подписывают. И вот этот в случае с Джонсоном, смотрите, эти самые, Запад втравил Украину в страшную войну для нее, по крайней мере, в ее масштабах. Да, это действительно страшная война. Вот, пообещав на словах, так сказать, что-то такое непонятное, да, и на словах сказав, что вот вы должны это делать. Сейчас Арахамия что-то заявляет и говорит, а Джонсон молчит и не будет ничего говорить. А в случае чего он скажет, вообще ничего не знаю, никому я ничего такого не говорил, вообще никаких разговоров не было. Это они сами себе придумали. Они скажут, знаете что, это выбор украинцев, как обычно они на своем вот этом, там, такой, знаете, демократическом, так сказать, птичьем языке говорят, так сказать, да, the challenge of democracy, как бы, да, вот это их choice, что называется, это они себе выбрали, да, это они сами, они же вот про НАТО говорят, когда мы говорим, на самом деле, вот еще до всех этих вещей, Украина не хочет НАТО, и, кстати, все опросы показывали, что она не хочет НАТО, но надо сделать так, чтобы она захотела в НАТО, чтобы потом можно было сказать, это выбор украинцев, и Запад спровоцировал вот этот конфликт, напряженность и войну, а теперь будет говорить, это же выбор украинцев. А в случае, если они умоются кровью и проиграют, он скажет, вы сами это выбрали. Понимаете? С кем мы имеем дело? Вот так вот. То есть здесь надо на все эти вещи смотреть очень трезво. Кстати, это касается, опять же, я вот еще раз повторю, мы тут про цивилизации говорили. Это касается не только Запада, но и Востока, и всякого угодно. На Востоке тоже обманут. Вот. Немножко более цинично и изощренно, но тоже обманут. Если будете дураками. Вот. Надо чувствовать свою, значит, самодостаточность и не быть дураками. Не вестись на слова, как бы похлопывание по плечу, улыбки и все остальное. Вот. А, значит, расценивать дела. Вот. По делам их узнаете их. Ну, это так вот, в общем. И Украина в этом смысле, конечно, проявляется как абсолютно несуверенная страна. Приехал какой-то человек, он что, украинец, так сказать, да? Нет. Нет, он что, так сказать, до Украины ему есть какое-то дело. Нет. Но вот он сказал, вы давайте воюйте. Что это вам будет стоить? Чем это кончится? Это не имеет значения. Вы давайте воюйте. А то, если что, мы вас в свое светлое будущее не возьмем. Опаньки и поплыли. Купились. И потом будут рассказывать, так сказать, что они лидеры там, суверенной страны и все остальное. Вот я к тому, что это, кстати, урок для всех нас. Вот, и мы на эти грабли наступали за последние несколько десятков лет как бы неоднократно. Да, ну и много говорят, и у нас говорят, что вот как так, вот мир сейчас живет на правилах, мир основан на правилах, которые неизвестно, кто написал. Известно, кто написал, авторы известны. Вот один из ярких примеров, заметка в «Нью-Йорк Таймс», что Минздрав США продавил отмену возрастных ограничений для смены пола. Продавил не у себя в США, а во Всемирной профессиональной ассоциации по здоровью трансгендеров. Есть такая. То есть они сказали, чиновники из США сказали, что все в мире должны, значит, убрать вот эти возрастные ограничения. То есть подросток, неважно, сколько ему лет, давайте меняйте ему пол. Кто это проталкивал? Проталкивало... Значит, одно чудовище из леса. Да, из Минздрава США, Рэйчел Левин, которая сама является женщиной трансгендеров. Вот кто пишет вот эти правила, на которые до сих пор пока еще, к сожалению, смотрит мир и на них ориентируется. Не, но я надеюсь, что он уже на них не смотрит, или, по крайней мере, смотрит все меньше. В основном смотрящие, так сказать, да, в плане, что они смотрят, да, на США, остались так-то вот в США, на главного смотрящего претендуют, да, они, как бы, да, остались только в основном в рамках вот этой западной, значит, цивилизации. На самом деле, стран, которые вот так вот напрямую и тупо выполняют все указания американцев или, скажем, ориентируются на все то, что американцы говорят и делают, их становится все меньше и меньше. Ну, прям вот они тают на глазах. Количество этих стран тает на глазах. То есть они, да, могут даже входить в какие-то союзы по интересам, вот, но таких вот, кто ориентируется прям как вот на Господа Бога, таких становится за пределами вот этого самого золотого миллиарда, так называемого, их становится все меньше и меньше, и не хотят ничего не пускать. Что касается ассоциации здоровья трансгендеров, ну, это вообще, в принципе, наверное, организация больных таковых. Она хоть и международная, как бы, да, но международная организация, это, так сказать, сумасшедших извращенцев, да, ну, да, она международная организация, да, дальше-то что, вот, ну, и плюс ко всему, конечно, да, вот это вот по здоровью, так сказать, да, то есть возрастных ограничений нету, можно и детям, так сказать, пол менять. Смотрите, насчет правил, да, правила, которые разрешают уродовать детей, вот, во-первых, сначала обманывать детей, а потом уродовать этих детей, так сказать, с самого там раннего возраста, да, и потом они будут говорить о том, что они, так сказать, во главе планеты всей, ориентируйтесь на нас. Это вот, еще раз повторю, это, конечно, я понимаю, что для многих это звучит очень, как-то уж слишком конспирологично, но учитывая разные слухи о всяких таких нетрадиционных культах на Западе, очень популярных, я серьезно говорю, я не исключаю, что там многие из этих руководителей, они реально состоят в каких-то сектах, и там присягнули, там, условно говоря, приносить в жертву там, какому-нибудь там условному мировому злу, абсолютному злу, приносить в жертву детей. Кстати, они в первую очередь детей уродуют. Это вполне реальная штука. Вот кто считает, что это не так, я не знаю, ну, в конце концов, ладно, мы там говорим. Но вы посмотрите их фильмы, почитайте их книги, последите за новостями, да, и вы увидите, что вот реальность вхождения этих людей в какие-то тайные организации, это вполне себе возможная вещь. А что они там, в чем они там клянутся, и что они обещают, это мы не знаем, как бы. А потом, выходя, они вот могут принимать вот такие решения. Так что с этими, так сказать, людьми, точнее, уже местами не людьми, надо быть очень аккуратными. Сейчас буквально секундная пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Переходим к вопросам от наших слушателей, к Сергею Александровичу по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять, плюс 7903-176-363, это Viber и WhatsApp, либо смс-сообщением на короткий номер 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». По самой первой теме, телефонному разговору Белоусова и Остина из Пентагона, вот говорят, что вы не назвали еще одну версию звонка Остина, что это было предупреждение о неминуемом наказании нас, то есть России, за подобные действия в отношении их беспилотников. Ну, может быть, и так могло быть, да. Ну, давайте, так сказать, да. Если ему очень хочется развивать... Ну, и опять же, когда я говорил, я сказал, что мне хотелось бы, чтобы было бы так. А как оно было, я оговорился 3 раза, так сказать, что я не знаю. Да, что телефон вы не прослушиваете. Как оно будет? Вы знаете, что касается наказаний, то на самом деле тут такая штука. У нас есть такие же средства наказания у Штатов, как и у них есть в отношении нас. Поэтому если они хотят развития этого конфликта, ну, оно будет, значит, да. Вот, но только тогда уже надо понимать, что Штаты тоже будут затронуты. Вот и все. Это первое. Второе. Я думаю, что если бы это было так, то как раз американцы могли бы об этом объявить. Они как раз могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы вот накачать антироссийские настроения, там, подкинуть каких-то тезисов, например, тому же самому Байдену, чтобы он мог, например, скажем, там, да, может, так и будет, посмотрим, да, тут до дебатов осталось немного, может, что для того, чтобы он, так сказать, об этом заявил там на дебатах, что вот в отличие от путинского агента, значит, Трампа, он вот сейчас вот покажет России кузькину мать. На самом деле, правда состоит в том, что американцы не хотят участвовать в войне напрямую. Не хотят и все. Зачем участвовать, если есть вот такие вот, так сказать, всякие разные дурачки, которых можно использовать. Но да, как версия, это тоже вполне себе может быть. Но я говорю, я думаю, что они могли бы это объявить публично. От публичного объявления этого было бы больше резонанса. Другой вопрос, что, так сказать, если ты объявил, то надо действовать дальше. Вот. Но, опять же, бояться вот этих вещей уже поздно. На самом деле американцы делают все абсолютно, постепенно просто, да, один шаг за шагом, все абсолютно, как бы, да, для того, чтобы этот конфликт становился все тяжелее и тяжелее. Они удовлетворяют все желания Украины, и поэтому здесь вот опять же смысл этой дипломатии и всего остального, да, он заключается в том, что мы, вот, ну, грубо говоря, аккуратничать и осторожничать можно было бы, если бы действительно с американцами о чем-то можно было договориться. Если с ними договориться ни о чем нельзя, вот, то договариваться и осторожничать просто становится бессмысленным. Поэтому надо валить эти беспилотники в любом случае. В продолжение вашего тезиса, что если нельзя договариваться, то надо валить беспилотники, один из вопросов слушателей: а почему тогда вот у нас от нас сходят мирные предложения, зная, что никто их не примет, потому что никто не будет отказываться от денег, которые идут от дохода, от продажи оружия. Ну, вот тут больше про коммерцию военную. Но в целом, да, вы сказали, что если они не договороспособны, мы все равно свои предложения озвучиваем. Нет, во-первых, так сказать, да, мы, я думаю, правильно делаем, что показываем, что, в принципе, мы готовы к переговорам, как бы, если они учитывают наши интересы. Это ведь, надо понять, что это важно не только для, значит, каких-нибудь американцев, это важно для большого количества других стран мира. Да, мы показываем другим странам мира, как бы, да, в том числе, да, что на самом деле, как бы, мы готовы к урегулированию конфликта. Это важно для наших отношений с этими странами. Если мы не будем об этом говорить, тогда будет американская версия доминировать. Американская версия такая, что Россия не хочет никаких переговоров, она хочет только войны. И тогда эта версия будет подтверждаться нашим молчанием. И это будет в том числе влиять на наши отношения с третьими странами. Это первое. Второе, это должны слышать на Украине, потому что какие-то люди, которым уже война там надоела, и они устали от нее, как бы, и которые понимают, что все это непонятно, куда заведет, они тоже там есть. Да, их там, так сказать, немного, или они там задавлены, но они там есть. Поэтому это тоже важно, как бы, да, и в этом смысле слова. Поэтому, ну, я думаю, что, как бы, да, мы в этом смысле правильно делаем. Вот, а что вы хотите, чтобы мы просто молчали, как бы, да, и больше не это самое, ни о чем не говорили. Я думаю, что здесь военная ситуация, она поддерживается в том числе дипломатическими усилиями, как бы, да, и политическими мерами. Так было всегда. Так что какой-то вопрос какой-то странный. Зачем мы выдвигаем такие предложения? А что нам надо? Просто молчать, так сказать, поймать тишину, как бы, и все, и привет. Про форумы упоминался Петербургский международный юридический форум. Отношение ваше вот к этим форумам, говорят, что нужно ли тратить на это время, ведь много внутренних проблем и так далее, а тут просто дискуссии, ну, по сути, разговоры. Но опять такая штука. Ну, а вот, например, наше радио, на которое вы сейчас задаете вопрос, ну, тоже, да, по сути, разговоры. Нужно ли тратить на это время? Давайте, ну, и нафиг, так сказать, подключаем все это дело. Да. И вы нам не пишите, не тратьте на это время, так сказать. Зачем вы тратите время на это? Электричество, опять же, расходуете, может быть, даже, так сказать, платите за интернет-трафик. Вот давайте вообще не будем ни о чем говорить, как бы, да, будем просто это самое там считать постоянно деньги, там, да, куда-то их туда-сюда перераспределять. Слушайте, человек, он тем от животных в том числе отличается, что у него есть дар речи. Вот, поэтому не говорить, это просто, ну, глупо, это первое. Второе, идеи, значит, распространяются через слово. Да, слово, как бы, это и есть то, что позволяет менять общественное мнение, да, обмениваться, так сказать, своими точками зрения, вырабатывать решения. Вот, собственно, и все. Поэтому вот есть, хватит говорить, так сказать, есть много, много других дел. Дела есть всегда, однако человечество говорило, говорит и будет говорить, потому что это нормально для человека. Вот, так что вот это вот там, знаете, вот эти, все эти разговоры, зачем там вот эти форумы, зачем эти говорильни? Форумы за тем, чтобы я туда поехал. Да. А это вот, первое. Это первое. Первое и главное, да, раз меня позвали. Вот. А вторая, так сказать, причина, именно они за тем, для того, чтобы устанавливать, так сказать, связи. Вот, например, на этом международном юридическом форуме в том числе будут делегации из стран-членов БРИКС. Для нас это важно. Для нас это важно, так сказать, установление этих связей и укрепление их по всем возможным линиям. Это политика называется, это называется дипломатия. Вот, а что такое политика, по-вашему, как бы, если из нее убрать слова? Ну что, мы будем ходить мычать тут, так сказать, эти самые, на четвереньки встанем, будем бегать. Ну, такие странные вопросы. Такая больше тема. поглобальнее, скажем так, спрашивают ваше мнение, в какой степени на менталитет нации влияет его религиозные, философские воззрения и его история? В определяющей степени. Это, собственно, и определяет, значит, методы поведения, оценку того, что такое хорошо, что такое плохо, вот, значит, взгляды на жизнь в целом, начиная от частности, условно говоря, личной жизни, семейной, заканчивая политикой. Да, заканчивая, так сказать, принятием больших геополитических решений. Вот это и есть как раз то, о чем я говорил, в начале было слово. Вот какое будет слово, такая, так сказать, такое будет и поведение. Вот поэтому даже люди, которые, так сказать, считают себя нерелигиозными, находясь в рамках той или иной культуры, все равно в большинстве случаев и по большинству, так сказать, вопросов в своем отношении к тому или иному предмету, они исходят из тех культурных корней, которые обычно коренятся в религиозном сознании. Вот, это абсолютно однозначно. В конце концов, никакой такой культуры вообще без религии никогда не существовало. Вот сначала была вера, сначала были верования, разные верования, а от них отстраивалась культура. От них отстраивалась культура. Никакого такого искусства и культуры, значит, без, условно говоря, религиозных верований вообще никогда не было. Вот, это, в общем-то, феномен, так сказать, новейшей истории. Да, какая-то такая культура, которая вроде без религиозных корней. Хотя она все равно с корнями. Попытка от этого полностью отказаться, но она ведет просто к заблуждениям, на мой взгляд. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал официальный Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там около 221 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Была прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».